Эпилог. Аня. «Какая ты красивая!» Соня осторожно трогает пальчиками юбку моего струящегося белого платья. «Ты тоже малышка!» А я, в свою очередь, касаюсь накрученного локона золотистых волос и задорно улыбаюсь ей. «Ты маленькая принцесса!» «Да, платье правда красивое!» Она кружится, вызывая у меня прилив тепла к области сердца. Эта девочка – нечто чудесное. Она так легко приняла мысль о том, что мы с Андреем женимся, что я тут же от радости полетела покупать ей ее любимую куклу Лол. «Очень!» «И ты, папа, красивый!» Она дергает Андрея за подол его черного пиджака, и он усмехается. «Да мы все очень даже!» А потом, когда Соня убегает, склоняется ко мне и шепчет. «Но от тебя меня прямо пробирает!» Кожу спины обдает жаром, когда Андрей касается мочки моего уха губами. «Не помешаю?» Вздрагиваю и спешно оборачиваюсь. Я знала, что Костя должен приехать на свадьбу, но все равно встреча оказывается неожиданной. Мы не виделись год, а как будто лет 5. Из столичного парня со смазливым лицом, как говорила Ксения, он превратился в брутального молодого человека с короткой стрижкой, очень мускулистым телом и сдержанным выражением лица. Скулы очертились, как будто даже стали шире. Или это из-за мощной шеи, не знаю. Но он теперь будто вылет из одних сплошных мышц. Не представляю, сколько тренировок у него было в этой военной академии, но ощущение, будто тренируют там сутками. «Нет, конечно», – произношу несмело. Андрей улетал к сыну несколько месяцев назад. Он пробыл с ним целую неделю, а когда вернулся, то заверил меня, что все теперь будет в порядке. Я не слишком поверила, поэтому сейчас с опаской поглядываю на него, не зная, чего ожидать. «Поздравляю!» Мой бывший парень протягивает мне красивый букет белых роз. «Выглядишь непревзойденно!» Принимаю цветы и улыбаюсь. «Спасибо!» «Ты тоже очень изменился». «Есть такое», — отвечает уверенно. «Пап, торжество что надо». «Спасибо, мы старались. Как ты, долетел хорошо?» «Да, правда, Аурелия тряслась как заяц все 2 часа». «Аурелия?» «Только сейчас замечаю, что буквально в шаге от него стоит миловидная девушка со светлыми волосами». Костя приобнимает ее за талию и представляет перед Андреем. «Знакомьтесь, это моя девушка. Аурелия, это мой отец, а это Аня». Представляет нас на английском языке. «Рада знакомству», — мелодичным голосом отвечает она. «Спасибо, что позвали». «Мы рады вам, правда, Ань?» Вопросительно смотрю сначала на Андрея, потом на Костю. «Надеюсь, это не очередная жертва его какого-то плана, потому что девушка выглядит очень хрупкой». Как хрустальная вазочка. Раньше Косте нравились совершенно другие. «Да, конечно. Стараюсь не выдать своих соображений. Вы теперь здесь будете жить?» «Нет, мы только на свадьбу прилетели и немного погостить», произносит Костя с несвойственной ему нежностью, взглянув на свою спутницу. «Ого, я и не знала, что он способен на такой взгляд. Он на меня так не смотрел, когда притворялся до одури влюбленным». «Пока мы уедем в путешествие, они поживут у нас», — поясняет Андрей. «А потом?» «Потом мы вернемся. Я в академию, а Аурелия к своей учебе». «В академию? Разве там программа не на год?» «На год. Но мне предложили остаться в качестве преподавателя». Понимаю, что мои глаза распахиваются чересчур сильно, потому что Костя смеется. «Нежданчик, да?» «Ну да, ты и преподаватель». «Ну, там не совсем преподаватель. Буду гонять пацанов, как гоняли меня. Зарплата отличная. А после окончания учения рэли мы подумаем, чем хотим заниматься. Возможно, откроем свой спортивный зал. И еще не решили». «Вот это да. Пока я перевариваю услышанное, Андрей с Костей перебрасываются еще несколькими фразами, а потом обнимаются и хлопают друг друга по плечам». «Вы хорошо смотритесь вместе». Вдруг говорит Костя. «Похоже, я все же не зря тогда положил глаз именно на тебя». «Похоже на то». Он секунду размышляет, а потом, отпустив свою девушку, разводит руки в стороны. «Позволишь?» «Еще год назад я бы расцарапала ему лицо, но сейчас...» «Конечно, сынок!» Слегка подначиваю его, отчего он усмехается, а потом обнимает меня. «Прости. Ладно?» Спрашивает негромко. «Уже давно простила». Отвечая ему, отмечая, что обнимать его стало сложнее из-за увеличившегося торса. «Главное, чтоб ты счастлив был». «Буду», — отстраняется он, как и вы. Подмигнув, он берет Аурелию за руку, и они отходят к столам, за которыми уже ждут голодные гости. Провожаю их взглядом и натыкаюсь на моих родителей, сидящих за одним столом с моей теперь уже свекровью и несколькими мужчинами. Моя мама с упоением смотрит на меня, пока папа беседует о чем-то с одним из знакомых Андрея. «Все в порядке?» – уточняет мой муж, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Да, все просто идеально». Тянусь к нему и тут же получаю свой горячий поцелуй. Со стороны столов кто-то улюлюкает, кричит горько, и все хором начинают считать. 1, 2, 3, 4. Ух. «Долго вам считать придется, родненькие?»